Глава 4. Чем ближе они подходили к углу улиц Кориентес и Сан-Мартин, тем громче звучали динамики Альянса. Альянса – объединение разных организаций, поддерживавших Перона. Пусть олигархия Барио Норте остерегается. Барио Норте – аристократический район Буэнос-Айреса. Пусть евреи не суют повсюду свой нос. Пусть масоны не путаются под ногами. Пусть марксисты прекратят свои провокации. Они зашли в Ла Эльветика. Темный зал, высокая деревянная стойка, стены по-старинному обшиты панелями. Кривые, в пятнах зеркала, увеличивая и умножая мутные отражения, усугубляли таинственность и уныние этого старомодного заведения. Навстречу им поднялся мужчина с очень светлыми волосами, голубоглазый, в очках с немыслимо толстыми стеклами. Выражение лица у него было задумчиво-чувственное. Возраст – лет 40-45. Мартин заметил, что Бруно смотрит на него доброжелательно, и краснея подумал. Она ему говорила обо мне. Они обменялись несколькими фразами. Но Алехандра была рассеяна, вскоре попрощалась и ушла. Тогда Мартин оказался наедине с Бруно, волнуясь, словно ему предстояло сдавать экзамен, и огорчаясь внезапным и, как всегда, необъяснимым исчезновением Алехандры. И вдруг он спохватился, что Бруно о чем-то его спрашивает, а начало вопроса он не слышал. Смутившись, он хотел попросить, чтобы Бруно повторил вопрос. Тут, к счастью, появился рыжий веснушчатый объект с орлиным носом и пронзительно глядящими сквозь очки глазами. Губы его то и дело кривились в быстрой нервной улыбке. Во всем его облике было что-то беспокойное, а в речах порой звучал такой сарказм, что, окажись Мартин с ним наедине, он не сумел бы рта раскрыть, даже если бы начался пожар. Вдобавок, этот рыжий смотрел тебе прямо в глаза, не давая робкому человеку никакой возможности увильнуть. Беседуя с Бруно и наклонясь к нему через столик, он все время тревожно искоса озирался, как человек, который подвергается или подвергался преследованиям полиции. Мартин смотрел на длинные нервные пальцы Бруно и спрашивал себя, какой была любовь этого человека к матери Алехандры, не зная еще, что любовь эта в ином обличии продолжилась, обращенная к ее дочери. И таким образом, та Алехандра, о которой Мартин в этот момент размышлял, была некогда предметом размышлений человека, на которого теперь был простодушно устремлен его взгляд. Хотя, как сам Бруно думал неоднократно и даже внушал это Мартину, Алехандра в мыслях Бруно была не та, что теперь мучила Мартина. «Ибо мы никогда, — уверял Бруно, — не бываем одними и теми же для разных собеседников, друзей или влюбленных. Подобно резонаторам на уроках физики, которые на тот или иной звук отвечают какой-либо одной струной, меж тем, как остальные струны молчат, словно углубясь в себя, отчужденные, ждущие призыва, когда-нибудь, возможно, потребующего их отклика». Призыва, который может никогда и не раздастся, и тогда молчащие струны кончат свои дни, как бы забытые миром, чуждые всем и одинокие. И вдруг Мартин услышал, что Бруно прощается с этим беспокойным типом, и, взяв Мартина под руку, предлагает ему выйти на улицу. «Пойдем, Мартин, прогуляемся, здесь слишком жарко, сходим к порту». Когда они дошли до моста на улице Бельграно, Бруно остановился и, облокотясь на перила, заметил: «Тут, по крайней мере, можно дышать». Меж тем, как Мартин спрашивал себя, не от Бруно ли усвоила Алехандра привычку бродить по мосту. Но затем подумал, что, вероятно, было наоборот, потому что Бруно показался ему человеком мягким, легко отдающимся во власть своих мыслей. Мартин смотрел на его нежную кожу, на изящные руки и сравнивал их с жесткими, жадными руками Алехандры, с ее худощавым, угловатым лицом. А Бруно тем временем думал. Лишь импрессионизму удавались подобные пейзажи. Так что художник, чувствующий в них это и только это, сам себя дурачит. И глядя на затянутое облаками небо, на мглистый и как бы отяжелевший воздух, на отражение судов в спокойной воде, думал еще, что небо и воздух Буэнос-Айреса очень напоминают Венецию. Наверное, из-за влажности, исходящей от стоячей воды. И в то же время другой уголок его сознания был занят рыжим Мендесом. Например, литература. Эти люди – грубые схематики. Для них Пруст – писатель упадочный, потому что принадлежит к уходящему классу». Он рассмеялся. «Будь эта их теория верной, тогда не существовало бы марксизма и, следовательно, Мендеса. Марксизм тогда должен бы быть изобретен каким-нибудь рабочим, преимущественно рабочим тяжелой промышленности». Они пошли по тротуару. Потом Бруно предложил ему сесть на парапет, поглядеть на реку. Мартина удивило это чисто юношеское поведение. Бруно, казалось, был преисполнен ласкового товарищеского чувства к нему. А время, которое Бруно ему уделял, и дружеская фамильярность казались некой гарантией чувства Алехандры к нему. К Мартину. Человек солидный не стал бы так ласково обходиться с безвестным юношей, если б не уважение, а может и любовь Алехандры к этому юноше. И эта беседа, прогулка, сидение рядом на парапете были словно подтверждением, хотя и косвенным, и хрупким, ее любви, неким свидетельством, хотя и неясным и двусмысленным, того, что она не так отчуждена от него, как ему думалось. И пока Бруно жадно вдыхал струившийся от реки воздух, Мартин вспоминал схожие сцены на этом же парапете. Он и Алехандра. Он лежит на ограде. Голова его покоится у нее на коленях. Он поистине счастлив. Был счастлив. В тиши сумеречного часа он слышит спокойный ропот реки внизу и глядит на непрестанные метаморфозы облаков. Головы пророков, караваны в снежной пустыне, парусники, заснеженные гавани. Все это полно, было полно, мира и покоя. И с безмятежным, сладостным чувством, как в окутанные еще сном и негой минуты пробуждения, он укладывает поудобнее голову на коленях Алехандры, думая о том, как приятно, как чудесно ощущать ее тело под своим затылком. Тело, которое, по мнению Бруно, есть нечто большее, чем тело. Нечто более сложное, более утонченное, более загадочное, чем просто тело, состоящее из клеток, тканей и нервов. Ибо оно также, возьмем случай Мартина, есть и воспоминания, а посему нечто защищенное от смерти и тления, нечто воздушное, эфирное, но в какой-то мере вечное и бессмертное, как Луи Армстронг, играющий на трубе в Бельведере, как небо и облака Буэнос-Айреса, как скромные статуи в парке Лесама на закате, как кто-то неизвестный в некий вечер, игравший на цитре в ресторане Цурпост, вечер, когда они, смеясь, прятались от ливня под тентом, как улицы Южного района, как вид на крыши Буэнос-Айреса из бара на 20-м этаже Камеги. И все это он чувствует благодаря ее плоти, ее нежной, трепетной плоти, которая, хотя и обречена на разложение среди червей и комьев сырого гумуса, типичная мысль Бруно, но пока что, сейчас, дает ему ощущение особого рода вечности. Ибо, как когда-нибудь также скажет ему Бруно, мы устроены таким образом, что нам дано постигать вечность лишь через бренное и тленное тело. И тогда он вздохнул, и она ему сказала: «Чего ты?» И он ответил: «Ничего». Как мы отвечаем, когда думаем про все. И вот Мартин почти невольно сказал Бруно: «Мы здесь как-то были с Алехандрой». И словно не в силах удержать мчащийся велосипед, потеряв управление, прибавил: «Какой это был счастливый день!» И тут же раскаялся и устыдился столь откровенной и патетической фразы. Однако Бруно не рассмеялся, даже не улыбнулся. Мартин смотрел на него чуть не с ужасом. Он был все так же задумчив и серьезен, и глядел на реку. И после долгого молчания, когда Мартин уже не ждал, что Бруно отзовется, тот сказал: «Вот так даруется блаженство». Что он хотел этим сказать? Мартин напряженно прислушался, как всегда, когда речь шла о чем-то связанном с Алехандрой. Крохами. Мгновениями. В детстве мы ожидаем большого счастья. Огромного. Абсолютного счастья. И в ожидании этого чуда проходим мимо или не замечаем маленьких мгновений счастья, единственно существующих. Это вроде... Но тут он умолк. И лишь немного погодя продолжал: Вообрази себе нищего, отвергающего подаяние в пути только потому, что ему сообщили, как найти сказочное сокровище. Несуществующее сокровище. Он снова погрузился в свои мысли. Кажется, пустяки. Спокойная беседа с другом. Или вот эти чайки, которые кружат над головой. Это небо. Пиво, которое мы только что пили. Он пошевелился. Затекла нога, будто в нее впрыснули содовую. Нагнулся и прибавил. Иногда я думаю, что эти маленькие радости существуют именно потому, что они маленькие. Как маленькие люди, которых мы не замечаем. Бруно умолк. Потом, без всякого видимого повода, заметил. Да, Алехандро сложное создание. И так не похоже на мать. Вообще-то глупо ожидать, чтобы дети были похожи на своих родителей. И, пожалуй, правы буддисты. Но тогда как узнать, кто воплотится в тело наших детей? И будто в шутку стал читать стихи. Быть может, после смерти душа переселится или в муравья, или в дерево, или в бенгальского тигра. Пока тело наше, разлагаясь, гниет среди червей и впитывается навек землею, чтобы затем взойти в стеблях и в листьях и обратиться в гелиотроп или в сорняк. А там и в пищу для скота, и, став безвестную живительную кровью, войти в состав скелета или экскрементов. Но, может быть, ее судьба еще ужасней будет. Она найдет приют в теле ребенка, который, выросший, начнет писать стихи или романы, и в смутных темных страхах, в глубинах подсознания, ему придется искупать продревние грехи, преступника или воина. Или вновь переживет он трепет и страх затравленной газели, или мерзкое уродство двуутробки. Полусознание плода, или одноглазки, или ящерки, позор гулящей или Кассандры славу, былое одиночество глухое и древние измены и злодейства. Мартин смущенно слушал. Бруно читал стихи как бы в шутку, однако чувствовалось, что они всерьез выражают то, что он думает о существовании его сомнения, колебания. И зная уже, насколько Бруно застенчив, Мартин сказал себе: «Это его стихи». Потом простился. Ему надо было встретиться с Д'Арканхело. Бруно глядел ему вслед с нежностью, говоря себе: «Сколько ему еще придется страдать?» И, растянувшись на парапете, подложив руки под голову, отдался на волю своим мыслям. В небе кружили чайки. Все так непрочно, так мимолетно. Надо писать хотя бы для того, чтобы увековечить приходящее. Например, любовь. «Алехандро», — подумал он. «И еще Хиархина. Но что же со всем этим делать?» Как? Насколько все трудно? Насколько безнадежно? И дело не только в этом. Увековечить этого еще мало. Надо исследовать, поскрести человеческое сердце, осмотреть самые потаенные складочки нашего естества. Ничего и все, чуть не произнес он, устраиваясь поудобнее на парапете. Была у него такая привычка произносить вдруг что-то вслух. Он глядел на тревожное небо и слушал мерный плеск реки, которая никуда не течет, в отличие от всех прочих рек в мире. Реки, которая почти неподвижной гладью простирается в ширину на сотню километров, будто спокойное озеро, а в дни ураганного юго-восточного ветра становится бушующим морем. Но в эти минуты, в этот теплый летний день, переходящий во влажные душные сумерки, когда прозрачная дымка над Буэнос-Айресом смягчала очертания небоскребов на фоне грузных грозовых туч на западе, легкий бриз едва касался его кожи, словно тихонько напоминая о минувших бурях. Тех сокрушительных бурях, о которых наверняка грезят моря в часы дремоты, о бурях призрачных и бесплотных, бурях-сновидениях, едва способных подернуть дрожью поверхность морских вод. Как вздрагивают и едва слышно рычат большие спящие собаки, которым снятся охота и потасовки. Ничего и все. Приподнявшись, он повернулся лицом к городу и снова стал смотреть на силуэты небоскребов. 6 миллионов человек, подумал он. И вдруг все показалось ему невозможным и бесполезным. «Никогда», — сказал он себе, — «никогда». «Истина», — говорил он себе, иронически усмехаясь. «Истина. Ну ладно, скажем, одна истина. Но разве одна истина — это не истина? Разве, углубляясь в одно единственное сердце, не постигаешь истину вообще? Разве в конечном счете все сердца не идентичны?» «Одно единственное сердце», — говорил он себе. Невдалеке парень целовал девушку. Проехал на велосипеде продавец мороженого «Лапландия». Бруно его остановил. И пока он, сидя на парапете, ел мороженое, перед его взором все стоял этот чудовищный город. Миллионы мужчин, женщин, детей, рабочих, служащих, рантье. Как сказать обо всех? Как изобразить эту бесчетную толпу на 100 страницах, на 1000, на 1 000 000 страниц? Однако, думал он, творение искусства — это попытка, возможно, безумная, передать бесконечную реальность в одной картине или книге. Отбор. Но отбор оказывается непомерно трудным делом и обычно кончается крахом. 6 миллионов аргентинцев, испанцев, итальянцев, басков, немцев, венгров, русских, поляков, югославов, чехов, сирийцев, ливанцев, литовцев, греков, украинцев. О, Вавилон! Самый большой в мире город галисийцев. Самый большой в мире город итальянцев. И так далее. Пиццерий больше, чем в Неаполе и в Риме вместе взятых. Национальное. Боже правый, что тут национальное? О, Вавилон! Взором мелкого, бессильного башка он взирал на хаотическую громаду гигантского города. Ласкового и жестокого, ненавистного и любимого, который, подобно грозному Левиафану, темнел на западе среди клубящихся туч. Ничего и все. Впрочем, бесспорно и то, размышлял он, что вполне достаточно взять одного человека. Или, быть может, двух. Или трех. Или четырех. И углубиться в их сердца. Батраки и богачи, батраки и банкиры, красавцы и уроды. Солнце садилось, и краски туч на западе менялись ежесекундно. Длинные серо-фиолетовые клочья выделялись на фоне более высоких облаков. Серых, лиловых, темно-бурых. «А розовый цвет тут нехорош», — подумал Бруно, будто на выставке. Но розовый стал разливаться все шире и шире, охватывая небо, пока не начал гаснуть и, переходя в багряный, а затем в фиолетовый, не превратился в серый и, наконец, в черный. В цвет — предвестник смерти. Всегда торжественный и всему придающий особое достоинство. И вот солнце скрылось. И завершился еще один день Буэнос-Айреса. Нечто уже невосстановимое, безжалостно приблизившее его. Бруно еще на шаг к его собственной смерти. И день такой недолгий. Увы, такой недолгий. Прежде годы текли куда медленнее, и все мнилось возможным во времени, которое простиралось впереди, как дорога, тянущаяся вдаль до самого горизонта. Теперь же годы спешили к закату, все убыстряя бег, и Бруно часто ловил себя на том, что говорит: «В последний раз я видел его лет 20 тому назад», или еще что-нибудь равнотривиальное и равнотрагическое. И сразу же возникала мысль, будто на краю пропасти. Как мало, как безумно мало остается пройти ему в этом движении к ничто. Но тогда зачем? И стоило дойти до такой точки, когда уже казалось, что все бессмысленно, ему бывало попадалась на глаза бездомная собачонка, голодная и жаждущая ласки, тоже со своей маленькой судьбой. такой же маленькой, как ее тельце, как ее маленькое сердчишко, которое словно в маленькой крепости будет храбро сопротивляться до конца, отстаивая эту крохотную незаметную жизнь. И когда он, подобрав ее, приносил и клал на тут же сооруженную подстилку, чтоб она, по крайней мере, не мерзла, давал ей поесть и проникался чувством, теплящимся в этой жалкой твари, тогда нечто более загадочное, но более могущественное, чем философия, словно бы придавало смысл его собственному существованию. Как будто два бездомных, одиноких человека ложатся рядом, чтобы согревать друг друга.